Что значит быть человеком? Нужно ли это быть человеком? Какая выгода таится в том, чтобы быть человеком? Или в том, чтобы им не быть? Имеет ли глубокий смысл два стоящих рядом слова «быть человеком»? Или же это просто самоидентификатор особей одного отряда млекопитающих? Их способ приема в стаю? Иногда, когда бешеный ритм слегка спадал и можно было посидеть в темноте, Евне любил сидеть в темноте, в полной темноте, и самое главное, в полной же тишине. Это важно. Так вот, иногда, когда ему удавалось разослать помощников по неотложным делам, раздать приказы и сделать так, чтобы трупа не требовала ежесекундного пригляда, в общем, в те редкие минуты, когда ему удавалось по-настоящему отдохнуть, Евне Мун выключал свет, садился в кресло и раскуривал трубку. И ему делалось хорошо. Именно в такие минуты он любил поразмышлять над чем-нибудь сложным, выходящим за рамки повседневности, интригующим, например, о том, что значит быть человеком. Человек ли он? Адель Тачи сознательно противопоставляла уродов обычным людям, не уставала подчеркивать, что они лучше, что усложненная генетика обеспечивает циркачам превосходство над заурядными, но не могла вытравить из старших офицеров, из самых умных уродов, понимание того, что их появление не было естественным. Они кивали на совещаниях, с горящими глазами накачивали пропагандой подчиненных, но в глубине души тосковали от того, что являются всего лишь переделками, результатом биологических забав яйцеголовых хирургов. Адель об этом знала и терпеливо ждала следующего поколения, которое по умолчанию будет лишено подобных рефлексий, позволяя офицерам предаваться запретным мыслям о том, что это значит – быть человеком. Люди ли они? А если люди, то за каким чертом вступают в союз с сине-зелеными тварями, мечтающими переделать землю так, что в ней не останется места даже для сильных, быстрых и очень выносливых циркачей? Евна знал о большой сделке, о том, что в обмен на Субу и половину Заовражья садовники помогли Адель Тачи установить власть цирка над обширным и богатым каменным разливом. Знал, но он был военным и понимал, что любую крепость можно взять или разрушить. Но никто не слышал, чтобы кто-то сумел погубить плотно вставшие на водяной слой сады безумия. А раз так, то тактическая победа может обернуться жестоким стратегическим поражением. Но кто он такой, чтобы спорить с Адель? Его удел – размышлять о том, что значит быть человеком. У них тоже были мегатраки. Может, не настолько ухоженные и не так хорошо отделанные, как машины гильдеров и ремов, но это были настоящие меги. Огромные и мощные обладатели ядерных силовых установок, способные тянуть по бездорожью Зандра многие тонны груза. Труппа Муна славилась маневренностью, и достигалась она благодаря трем мегам, которые Евне повезло отыскать в заваленном еще со времени света подземном ангаре. Рылся на развалинах Чернеграда в надежде раздобыть что-нибудь стоящее, а наткнулся на настоящий клад, новенькие, словно законсервированные машины. Коллеги-конкуренты, лидеры других труп цирка, потребовали дележа, захотели наложить лапу на гигантские тягачи. Но Евне убедил Адель, что одна мощная и быстрая труппа гораздо лучше трех мелких, не способных решать серьезные задачи, и оставил все меги за собой. Гигантские машины прекрасно зарекомендовали себя и в обороне, и в нападении, а сейчас выступали в необычной роли сельскохозяйственных транспортеров. «Подавай осторожно!» «Сам знаю». «Они не цапнут?» Грузчик с опаской посмотрел на колбу, в которой бесился выводок ядовитых одуванчиков. Крышка колбы выглядела не так солидно, как хотелось уроду. «Не цапнет. Мун сказал, что с садовниками договорились, и они свою живность успокоили перед дорогой». «Мун слово держит, но эти твари...» «Потише, услышат». «Думаешь, они не знают, как к ним относятся?» «Сейчас не надо. Вот будем их сады химией заливать, тогда и болтай, сколько влезет. А рядом с этими бочками...» «Смотри, лиана торчит!» «Где?» Здоровенный, с длинными руками парень, судя по всему, протокол орангутан, подскочил, будто ужаленный, и принялся в панике озираться, пытаясь разглядеть верткое растение. И покраснел, услышав бодрый хохот остальных грузчиков. «Ну ты герой! Комбинезон поменять не надо!» «Смотри, из ящика кусты зубастики поперли!» Кажется, назревала драка, но явно не стал вмешиваться, несмотря на то, что находился совсем рядом, метрах в 20 от грузчиков. Видел, что ребятам нужен короткий отдых для расслабления, и не вмешался. «Я ошибаюсь, или Адель обещала садовникам все за овражье?» — негромко спросил у командира Орич. «Обещала», — подтвердил Мун. «Но теперь у них не хватит сил противостоять агроному». «Теперь хватит», — Орич кивнул на Меги. «Теперь...» «У меня есть ощущение, что агроном снова успеет», — коротко хмыкнул Евне. И до помощника наконец дошло. «Ты хочешь снова подставить сине-зеленых?» «Я уговорил их собрать все силы для этой атаки», — тихо сообщил Мун. «Если они опять облажаются в долине Дорохова, то выдохнутся, а опомнившиеся дотовцы запрут их в Субе и там развяжут нам руки». «Ты возьмешь Астополь», — прищурился Орич. «Но садовники не смогут нас обвинить. Им нанесет поражение агроном. И это при том, что мы будем поддерживать джунгли изо всех сил». Послышался негромкий смешок. «Ты не любишь сине-зеленых», — поразмыслив, выдал помощник. «Их никто не любит». «А вдруг Адель не понравятся твои изменения, внесенные в большую сделку?» «Победителей не судят». Мун тонко улыбнулся. «Я один из ее лучших, шпрехшталмейстеров. А после захвата Заовражья стану самым лучшим». «Чтобы Адель захотела от тебя ребенка?» «Да». Об этом грезили все циркачи, но счастье пока никому не улыбнулось. «Ее протокол фурия», — напомнил Орич. «Кто знает, что она захочет, услышав о твоих выходках». «Там и посмотрим». И Евне отвернулся, показывая, что разговор окончен. И принялся с преувеличенным вниманием наблюдать за погрузкой, за тем, как в мегатраке заносят ящики с пророщенной флорой садов безумия, контейнеры с радиоактивной дрянью, необходимой для разгона джунглей, и закатывают бочки с химией. И еще за тем, как в пассажирские отсеки входят закутанные в плотные плащи садовники, лица которых закрывали грубые пластиковые маски. Три мегатрака и еще 6 грузовиков были целиком отданы под перевозку материалов, необходимых для повторной атаки на долину Дорохова. За ночь они успеют сделать 2 ходки, и утром заовражцев ждет большой сюрприз.